Глава 5. Вампир. Насчет скуки Паша оказался прав лишь наполовину. Мы долго и муторно добирались на другой конец города к родителям Светланы. Сдуру поехали на такси и почти час простояли в пробке из-за какого-то ремонта. Зато мы успели обсудить 1000 вещей, от последней части «Матрицы», недавно вышедшей в кино, до обожаемой мною пиццы с ананасами. «Ты серьезно? Любишь квиддич?» Поразилась я, даже брови недоверчиво поползли вверх. Наша машина в это время плавно скользила по мосту Александра Невского. Паша пожал плечами. «И чем он хуже футбола?» «Спорт, перекочевавший из детской книжки, где взрослые люди летают на метлах и рядятся непонятно во что, я бы нашла лучшее применение для их магического дара». «А я поклонник автора», — говорил Паша с таким видом, точно издевается надо мной. «Она создала целый мир, который даже вышел за пределы книг и стал частью реальности. Она создала куцый мир, где волшебники владеют одним обобщенным видом магии, да еще и в развитии ушли не дальше Средневековья». По какой-то причине мне нравилось спорить с Пашей. При разговоре он чуть наклонялся ко мне и смешно морщил нос, выражая несогласие. «А заклинание на латыни?» — продолжала я. «Что не так с заклинаниями?» «Магия — такая же часть тебя, как руки, ноги или уши. Но ты же не приказываешь своему носу «нюхай», да еще и на другом языке». Паша выпучил глаза от такого сравнения, а потом расхохотался. Смех у него был такой открытый и заразительный, что я тоже, не удержавшись, прыснула. Но вскоре мы прибыли на место, и веселье закончилось. Беседа с безутешными родителями вышла вялой и очень грустной. Светлана давно жила одна и мало с ними общалась. У нее был собственный бьюти-салон и перспективный парень Денис. О последних знакомствах ни отец, ни мать ничего не знали. У Светланы были младшие брат и сестра. Про Максима чита Гольц говорила неохотно. И Паша выпытал у них, что с сыном они не особенно ладили. Он с отличием окончил университет, но вместо того, чтобы строить карьеру юриста, ударился в оккультные науки. Родители утверждали, что дара у него нет. Но он увлекся артефактами и даже какими-то веществами, к нему приходили странные люди, а деньги он зарабатывал непонятными ритуалами. Это и стало основой конфликта. После очередного скандала он съехал на собственное жилье, и с тех пор родители его не видели. Но парень общался со Светланой, иногда она помогала ему деньгами. И он никогда, никогда не мог бы сделать ей ничего плохого. Все это чудовищная ошибка. В какой-то момент мне удалось ненавязчиво взять мать Светланы за руку, будто бы выражая поддержку, и я отчетливо увидела похороны и ее, рыдающую над двумя свежими могилами. Напоследок они рассказали, что сестру Светланы зовут Катя, она студентка и учится на факультете компьютерной безопасности. Когда мы вышли из длинной многоэтажки, уже стемнело. Судя по адресу Максима, нам предстояло ехать обратно в центр. «Максим тоже погибнет. Или уже погиб?» — сразу выдала я задумчивому Паше. Он поглядел на меня, сжав губы, я рассказала ему о том, что увидела в будущем Светиной матери. «Что ты думаешь об этом?» «По-моему, этот Максим перемудрил с веществами или артефактами», — процедил Паша. «Но мы же имеем дело с магом», — возразила я. «А по утверждению родителей, Максим не маг. Дар нельзя приобрести с помощью артефактов». Он накинул капюшон, потому что с неба опять сыпались мелкие холодные капли. «Зато с их помощью можно вляпаться в неприятности». «Артефакты — это предметы, наделенные магией. К примеру, Пашин тик — тоже артефакт, созданный инженерами-магами. А мой хрустальный шар — нет, потому что он использует природные свойства хрусталя придавать ясность мыслям. Естественно, помещать в предметы чары могут только внешники, а именно артефакторы. Вообще, возможности применения внешней магии куда шире, чем внутренней. Если внутреннюю можно развивать лишь в трех направлениях – лечение, провидение и внушение, то внешние проявления можно использовать практически в любой области. Например, многие любители магических ударов и щитов или компьютерных игр становятся боевыми магами и служат в армии или охране. Транспортники могут перемещать предметы и левитировать. Им цены нет на стройке или при погрузке. Очистители отлично уничтожают мусор или преобразуют его во что-то полезное. Внешники могут и филигранно подогнать детали механизма друг к другу и устроить потрясающее цирковое шоу, поэтому мне кажется, что их разделение весьма условно и больше зависит от образования, чем от врожденных способностей. Просто люди любят все упрощать и классифицировать. А с внутриками дело обстоит наоборот. Еще в школе легко можно определить, какая грань дара у человека преобладает. Остальные же так и остаются несущественным дополнением. Магия артефактов ограничена, конечна и имеет выраженный металлический запах. Она может помочь мне исцелить человека, хотя в лечении я полный ноль. Но ничто не сделает меня целителем. Также и никакой артефакт не сделал бы из Максима сильного внешнего мага. Такие мысли проносились у меня в голове, когда около 10 вечера Паша позвонил в старый потертый звонок с продавленной кнопкой. Мы стояли на лестнице перед одной из питерских коммуналок. Достоевщина тут так и витала в воздухе вместе с запахом гречи и жареной куры. Обшарпанные угрюмые стены, мрачность тусклых лампочек, старческое дребезжание звонка. Где-то играла музыка, слышались топоты, скрипы, но даже спустя десяток нажатий на кнопку нам так никто и не открыл. Паша вынул из кармана маленькую пластиковую карту, которую я уже видела в метро. «Что это?» — поинтересовалась я. «Это все ключ. Полезная в хозяйстве вещь», — бросил Паша, собираясь прислонить его к замку. «Все ключ. Надо же. Я думала, это выдумка из фильмов про шпионов». Но я отодвинула его руку и просто дернула за дверную ручку. Высокая деревянная дверь легко открылась. Паша только хмыкнул и первым шагнул в длинный полутемный коридор, заставленный вещами, в поисках 13-й комнаты. Мы миновали стоящие друг на друге коробки, прислоненный к стене старый велосипед, потемневший от времени комод. Я шепнула Паше. Говорить хотелось шепотом, потому что вокруг царила затхлая тишина. «Не поздновато ли для визита?» «Для полиции нет», — отрезал он. «Может быть, у нас еще есть шанс найти Максима и помочь ему?» Из-за двери с цифрой 13 слышались невнятные стоны и вздохи. Паша постучал, но ответа не было. «Секс у них там, что ли?» Паша заколотил кулаком в дверь, но звук получился глухой, как в бочке. Тогда он все же воспользовался всеключом. Замок радостно щелкнул и впустил нас. У меня все сжалось внутри. Была в этой квартире и вообще в обстановке злая нищенская жуть. Самое место для темной магии и прочей хтони. Мне не хотелось идти внутрь, но Паша уже широким шагом переступил порог комнаты, откуда доносились сомнительные звуки. Я поспешила за ним. От увиденного меня едва не стошнило. Посреди комнаты на бабушкином ковре лежал худощавый парень, совершенно голый и весь в крови. Я в ужасе отпрянула, однако моего напарника зрелище ничуть не смутило. «Вставай, полиция!» — заявил он и для убедительности легонько пнул лежащего по голой ступне. Человек издал стон, то ли от боли, то ли наслаждения. «Я говорю, полиция, прекращаем цирк!» Склонился Паша к странному явлению. Парень резко распахнул глаза и, увидев незнакомца, недоуменно и возмущенно уставился на него. «В чем дело? Я вхожу в транс!» Он стал подниматься на ноги. У меня отлегло от сердца. Он жив, не умирает от боли, а всего лишь входит в транс. Но откуда тогда кровь? «Что у вас здесь происходит?» — поинтересовался лжеполицейский. Молодой человек заметил меня, и даже сквозь кровавые разводы стало видно, как он покраснел. «Это у вас что происходит?» — закричал он визгливо, прикрыв рукой хозяйство. «Вы вломились в мой дом!» Паша вынул свое волшебное удостоверение и железным голосом произнес. «Следователь полиции Василеостровского района капитан Павел Кузнецов. Уполномочен вас допросить». Парень бросился к стоящему в углу креслу, схватил халат и закутался в него. Теперь он походил то ли на индейца в боевой раскраске, то ли на актера из фильма ужасов на перекуре. «Чего вам надо? Я ничего противозаконного не делал!» «Мы пришли задать вам пару вопросов про Максима Гольца. «Он ведь здесь живет?» Парень затравленно оглянулся на дверь. «Да, он мой сосед. Мы на двоих комнату снимаем», — неохотно подтвердил он, держась за ворот халата, словно мы намеревались его раздеть. «Может быть, присядем и поговорим?» — предложил Паша, указав на продавленный диван. «Давайте, только поживее!» — снова зыркнул на дверь парень. «Мне надо закончить ритуал, пока луна не зашла». Паша окинул ковер и комнату сумрачным взглядом. «Что за ритуал?» «Обращение в вампира!» — с вызовом заявил парнишка. «Вампира!» — уставившись на него, тупо повторил Паша. Я вполне могла понять его реакцию. Вампиров не бывает. Да, где-то в 17 веке была эпидемия болезни, которую называли вампиризм. В организм магов проникал вирус и извращал магию так, что зараженным для выживания приходилось пить кровь. Примерская штука. Больным бывало так плохо, что они даже убивали близких ради крови. А некоторые личности, не обремененные моралью и совестью, вроде Влада Цепеша, даже умудрялись придать этому процессу долю романтики. Вирус отлично передавался через слюну, а еще обрастал нелепыми слухами. К примеру, какой-то доктор посоветовал, чтобы не заразиться, употреблять чеснок. Но темные крестьяне, которые, к слову, не болели, потому что не были магами, сделали вывод, что чеснока боятся сами вампиры. А чего стоит осиновый кол в грудь? От такой терапии погибло больше людей, чем от самой болезни. К счастью, уже в 18 веке от этой дряни придумали прививку. И теперь вампиризм полностью истреблен вместе с чумой, сибирской язвой и уханьским коронавирусом, доставившим пару лет назад немало хлопот. Впрочем, это уже другая история. Но этот тип для больного выглядел слишком уж бодрым. «Вампиризм — это болезнь, и с помощью ритуалов вы не заразитесь», — равнодушно заметил Паша. Молодой человек закатил глаза и опустился на диван. «Ну, конечно, болезнь! Вы из этих неверующих!» Он сделал руками в воздухе кавычки. «Конечно, государству и его прислужникам выгодно отрицать все, что выходит за рамки нашей скучной матричной реальности. А как же горы книг, написанных о вампирах? А как же странные намеки Стефани Майер по телевизору и на Ютубе? Вампиры существуют, она встречалась с ними. Некоторые вещи невозможно выдумать. Из глубины веков к нам добрались истории о Дракуле». Пока он говорил, я лениво отметила про себя, как причудливо сплетаются популярные образы в его речи. Матрица соседствует с сумерками и с заговором правительства. Кому-то надо меньше поглощать инфожвачки. «Ну а вам-то зачем становиться вампиром?» Продолжался допрос, когда поток красноречия иссяк. Жертва сумерек поднял вверх указательный палец. «Бессмертие! Всем известно, что вампиры живут вечно! Еще в средневековых трудах монахов...» «Кровь чья?» — перебил Паша. «Ну, чья?» — сник будущий бессмертный. «Говяжья. Печенку купил и нацедил. Пришлось пару кило взять, чтоб хватило. А ведь сейчас такие цены!» «А ритуал вы, очевидно, загуглили. Что-то вроде «Как стать вампиром в домашних условиях». Парень бросил на собеседника оскорбленный взгляд и снова густо покраснел. «Издеваетесь, господин следователь. На подобный запрос можно получить множество противоречивой информации. Но я не первый год занимаюсь темой вампиризма и могу отличить крупицы истины от пошлых выдумок». Меня разбирал смех. Но Паша смотрел на психа со слоновьим спокойствием и выдержкой, достойной Далай-ламы. Приходилось и мне держать лицо. «Ладно, это к делу не имеет отношения. Как вас зовут?» «Яснослав. С сегодняшнего дня это мое новое имя», — гордо заявил лжевампир. «Документы предъявите», — тяжело вздохнул лжеследователь. Парень встал, прошелся до примостившегося у батареи письменного стола, по виду сохранившегося здесь с прошлого века, и, покопавшись в ящике, извлек на свет паспорт. «Так, Светлый Ярослав Валерьевич», — прочел Паша. «Весьма остроумно». «Это моя настоящая фамилия», — оскорбился парень. «Разве не очевидно, что это знак моей избранности?» «Максимально очевидно», — подтвердил Паша и закрыл паспорт. «Когда вы видели вашего соседа в последний раз?» «Вчера около полудня», — без запинки сказал Ярослав. «Откуда такая точность?» «Я готовился к ритуалу сбора солнечного света. Его следует проводить ровно в полдень. И Макс ушел как раз в этот момент». Пока они разговаривали, я тенью проскользнула вдоль стены ко второму письменному столу в самом темном углу. Он был меньшего размера и более современным. На нем громоздились какие-то бумажки с невнятными каракулями, чайные чашки в количестве 3 штук, стопка старых книг. Но все это богатство ютилось по краям, оставляя в середине прямоугольник свободного места. Я взяла лежащую на этом месте ручку и незаметно сунула в карман. «Куда пошел Максим? Он вам сказал?» «Нет, но я знаю, что он исследовал башню грифонов». «Башню грифонов?» Голос у Паши изменился, и я посмотрела на него. Но он не сводил глаз с Ярослава. «Да, он говорил, что в лаборатории под башней спрятан философский камень и собирался его найти». Паша прищурился, но ничего не сказал. Тогда я вмешалась. «Что у Максима стояло на столе? Тут пустое место». Ярослав глянул на меня. «Ноутбук был». «А где он сейчас? Максим взял его с собой?» «Нет», — протянул парень. «Его девчонка забрала». «Его девушка?» — по-деловому уточнила я. «Нет, девчонка». Я беспомощно посмотрела на напарника. «Что все это значит?» «Как она выглядела? Сколько лет?» Взялся он за дело. «Когда приходила?» Ярослав, нахмурившись, потер лоб, размазывая по нему неаппетитные разводы. «Вчера», — бормотал он, а потом выдал уверенно. «Нет, сегодня». «И?» — подтолкнул его Паша, потому что тот смотрел на нас с видом победителя, словно помог нам раскрыть преступление. «И вот», — Паша закатил глаза. «Как ее звали, знакомая или нет?» «Я пытался выйти в астрал и кое-что принял. В общем, я подробностей не помню. Вроде она сказала, что сестра Макса. Вошла, оглядела его стол, взяла ноут и ушла». Мы с Пашей переглянулись, а горе-оккультист добавил. «Вспомнил! У нее волосы розовые были!» На этом мы распрощались с вампиром и вышли в коридор. Пробираясь мимо ящиков и велосипедов вслед за Пашей, я спросила. «Как ты думаешь, это была Катя Гольц, сестра Максима?» Он выглядел задумчивым и хмурым. «Возможно. Или кто-то, притворившийся ею». Я оглянулась на затертую дверь с цифрой 13. «Интересно, что он скажет, когда не превратится в вампира?» — усмехнулась я. «На этот раз ему есть на кого свалить неудачу», — отозвался Паша. Вдруг у меня зазвонил телефон. Пронзительная современная мелодия звучала чужеродно в помещении, будто застывшем в прошлом. Я поспешно отключила звук. Паша обернулся. «Я подожду тебя снаружи». Наблюдая за его удаляющейся спиной, я взяла трубку. «Привет, мам». «Привет». Голос был недовольный. «Ну, расскажи, что с тобой в метро случилось и почему за тебя какой-то мужик на телефон отвечает?» Меня даже в жар бросило. Ведь Паша разговаривал с ней в прошлый раз. Чтобы минимизировать количество вопросов, я видела только один верный ответ. «Это мой парень. Буквально вчера познакомились». «Завела, значит, парня, и про мать совсем забыла», — укоризненно сказала мама. Я вздохнула. «Ты мне сама твердила, что пора замуж». Я ощутила, как она оживилась при этих словах. «Как зовут? Кем работает?» «Зовут Паша». Но раскрывать Пашину профессию мне почему-то не хотелось. Я оглянулась на дверь в квартиру. «Мам, мне некогда сейчас, у нас свидание. Давай я в выходные приеду и все расскажу». «Приедешь? Ты серьезно?» — обрадовалась она. Обычно я всеми правдами и неправдами избегала визитов. «Да, честное слово», — подтвердила я. «Но вот сейчас очень неудобно говорить». «Ах, Полечка!» — с пониманием вздохнула она, как бы имея в виду, ну что с тобой делать? «Ладно, завтра позвони. и предохраняйся там, пока до ЗАГСа не добрались». Я пробурчала что-то невнятное и положила трубку. Вот как это типично. Сначала весь мозг вынесет, что парня нет, а когда он есть, так сразу про мать забыла. И нет, я не испытывала стыда за то, что наврала ей. У меня появилась отличная отмазка. А потом я всегда могу сказать, что у нас не сложилось. Я двинулась к деревянной двери в конце коридора. Конечно же, мама была такой не всегда. В детстве она не проявляла этой бешеной гиперопеки. Я гуляла с 7 лет одна, где вздумается, сама разогревала себе обед, пока она работала, и свысока смотрела на одноклассниц, которым родители что-нибудь запрещали. Я хорошо помню момент, когда все изменилось. Мне было 11. У детей, обладающих даром, со 2 класса в школьном расписании стоят уроки магии 2 раза в неделю. Я как раз сидела на таком уроке и жутко завидовала Ленке, которая стояла у доски. Она возвела вокруг себя невидимый щит, а остальные одноклассники кидали в нее бумажки, стараясь его пробить. Но даже у мальчишек ничего не выходило. Виолетта Степановна наконец сказала: «Пять, Ильюшина, садись и прибери здесь». Ленка убрала щит и легким движением руки заставила разбросанные бумажки подняться в воздух и рвануть к мусорному ведру в углу класса. В тот момент, когда она уселась на свое место, в дверь постучали. В кабинет вошел директор и подозвал нашу учительницу. Едва за ними закрылась дверь, как начался обычный бедлам. По классу летали ручки, тетради и записочки. Мальчишки задирали девчонок, а девчонки — мальчишек. А я все еще чувствовала во рту горечь зависти. Но почему я не умею использовать внешнюю магию? Когда дверь снова открылась, как гром среди ясного неба прозвучал голос директора. «Полина Метельская!» Недоумевая, я вышла в коридор. Директор и Виолетта Степановна уставились на меня как-то странно, а потом мне объяснили, что мою маму сбила машина, и сейчас она в больнице в тяжелом состоянии. Пока она там, я поживу у соседки, тети Даши. Она сейчас придет за мной. Вечером, лежа отвернувшись к стене на раскладушке в душной квартирке тети Даши, которая вовсе и не тетя, а скорее бабушка, я тихо плакала. Я боялась, что мама может умереть, и мне до конца школы придется спать на этой раскладушке. Потом мне пришло в голову, что меня вообще отдадут в детский дом, и я заплакала громче. Но тетя Даша давно похрапывала на своей высокой кровати и ничего не слышала. Я уже кое-что умела. Могла заглядывать в будущее, хотя видения были путанными и непонятными, но в тот момент мне никак не удавалось сосредоточиться, чтобы что-то увидеть. Я изо всех сил думала о маме, но вместо хоть каких-то мутных образов видела лишь тьму. И эта темнота меня до дрожи пугала. Я боялась, что от потрясения утрачу свои способности. Виолетта Степановна рассказывала нам, что такое бывает. Может, я и не самая крутая магичка и не умею заставлять предметы двигаться, но стать обычным человеком было бы смерти подобно. Мне оставалось лишь надеяться, что скоро маму выпишут, и все станет как раньше. Тогда я поняла, почему порой людям так важно знать будущее. Я пообещала себе, что больше не буду завидовать Ленке, а стану развивать свою силу. Не могу сказать, что действительно перестала завидовать, но все-таки с того дня занималась на уроках магии гораздо усерднее. Всю ночь мое воспаленное воображение рисовало во сне картины, связанные с мамой. То она на операционном столе, а к ней склоняется хирург в медицинской маске. То лежит в палате, а рядом тревожно пищат какие-то приборы. То я рыдаю над ее бесчувственным телом. Иногда я вздрагивала и просыпалась в холодном поту. Я старалась убедить себя, что это лишь сон, и засыпала снова, выдумывая ему новые, хорошие концовки. Иногда получалось, и тогда мне снилось, что мы пьем на кухне чай с блинами, а иногда накатывала беспросветная темнота. На следующий день я проснулась такой разбитой и обессиленной, что не пошла в школу. Тетя Даша вызвала мне врача, участковая докторша сказала, что у меня сильный стресс, и мне надо отдохнуть. Я провела день, бессмысленно щелкая каналами на стареньком телевизоре, пока тетя Даша возилась на кухне. Ближе к вечеру ей позвонили. Телефон стоял в прихожей. Я задержала дыхание, но хотя все слышала, ничего не смогла понять по коротким «да», «нет», «поняла, спасибо». Вытирая руки кухонным полотенцем, тетя Даша вышла ко мне в комнату. «Твоей маме сделали операцию, и теперь она поправится». И тогда у меня в голове отчетливо проявилась картина, как мы с мамой завтракаем блинами на нашей кухне. Это уже был не сон. Это было мое первое четкое видение. И оно сбылось. После того случая мама изменилась. Стала за меня переживать, словно это я угодила в больницу, а не она. Она купила мне мобильный телефон, небывалую роскошь по тем временам, и всегда исправно звонила, если задерживалась на работе. А меня заставляла звонить, когда прихожу из школы. Я помню, как злилась на нее из-за непривычного контроля. «Это не контроль», — отвечала она. «Я ведь тоже тебе звоню. Просто в нашей семье теперь так принято». «И зачем, мама? Я не маленькая». Вместо ответа она подошла ко мне и обняла. Я даже не смогла вспомнить, когда она в последний раз обнимала меня так. Словно я ее маленькая девочка. А ведь в 11 лет я считала себя уже взрослой. «Полечка, я поняла, что друг у друга есть только мы. Если мы с тобой потеряем связь, то останемся в одиночестве». Уткнувшись в мамино плечо, я вдыхала родной и любимый запах и уже не смогла возразить. И до сих пор я по нашей договоренности звоню ей каждый день. Потому что сколько бы я ни ворчала и не злилась на ее опеку, она остается моим единственным близким человеком. И снова мы с Пашей стояли в промозглой ноябрьской тьме. После квартиры Максима мне страшно хотелось смыть с себя ее убогость и затхлость, словно это я была перемазана говяжьей печенкой. А еще я ужасно устала. Паша сосредоточенно набирал кому-то сообщение. Я широко зевнула. «Утомилась?» — заботливо спросил Паша. «Езжай домой». «А ты?» — подавляя новый зевок, удивилась я. «А у меня есть еще одно неотложное дело. Я хочу опросить свидетелей происшествия в метро». «Свидетелей? Они же давно спят по домам». «Не таких свидетелей», — покачал он головой, «а тех, с кем удобнее всего встретиться ночью».